Струны сомнения, гордость и ропота пусть замолчат навсегда. Пусть все богатства духовного опыта будут заметны в плодах. Пусть все богатства духовного опыта будут заметны в плодах. Струны святой доброты и сердечности пусть никогда не молчат. Пусть дорогие мелодии вечности об Иисусе звучат. Пусть дорогие мелодии вечности об Иисусе звучат. Звуки глубокие, нежные, юные, льются из чистой души. Эти созвучья любви многострунные так во Христе хороши. Созвучья любви многострунные так во Христе хороши.